что же они не встречаются?» — беспокойно шепчет комиссар. «Пущай встренутся, и точка!» «Кто не встречается, товарищ Чубарьков?» — спрашиваю я. «Да они же, А и Б, путешественники!» Александр Карлович встревоженно наклоняется к нему. «Гибельным тифозным жаром!» — пышет комиссар. «Плохо дело. Комиссар при смерти. Об этом только и разговору у нас в классе. А дома, когда я возвращаюсь из школы, Оська уже в передней говорит мне: «Знаешь, Люля, а комиссары теперь самоваром лечат». Я слышал, папа по телефону в военкомат звонит и говорит: «Три дня, говорит, на комфорке его держу». «Да брось ты, Оська, не верю я. Опять ты что-то кувырком понял. Не смешно уж». Но Оська упорствует. «Ну, правду же, Лёля. Его, наверное, как меня, помнишь, когда ложный круп был, горячим паром надыхивали». Но тут возвращается из больницы папа. У него такие строгие глаза, что даже Оська, которая обычно сейчас же карабкается на него, как на дерево, сегодня стоит в отдалении. Папа снимает пальто. В прихожей сразу начинает пахнуть больницей. Потом папа идет умываться. Мы следуем за ним. Долго, как всегда, очень тщательно моет он мылом свои большие красивые докторские руки. Чистит щеточкой коротко обрезанные ногти. Потом папа принимается полоскать рот. При этом он закидывает далеко назад голову, и в горле у него кипит, как в самоваре. Мы стоим рядом и следим за этой процедурой, так хорошо знакомой нам обоим. Стоим и молчим. Наконец я решаюсь. «Папа, а что это Оська говорит, будто комиссара самоваром лечит?» «Каким самоваром?» «Болтаешь. Ты же сам, папа, по телефону говорил, не сдается Оська, что третий день держишь комиссара на комфорке». Папа коротко и невесело усмехается. «Дурындос, на камфоре мы его держим. Понятно? Инъекции делаем, уколы, каждые 6 часов. Сердце у него не справляется», — объявляет папа, повернувшись уже ко мне и вытирая вафельным полотенцем руки. «Температура, понимаешь, жарит все время на 40, а организм истощен возмутительно. Абсолютно заездил себя работой человек. И питание с 5 на 10, ну вот теперь и расхлебывай». «Значит, плохо?» — спрашиваю я. «Что ж хорошего?» — сердито говорит папа и бросает полотенце на спинку кровати. «Одна надежда, организм богатырский. Будем поддерживать». «Папа, а долго так?» «Тиф, сыпняк, трудно сказать. Ждем кризиса». В классе теперь, едва я вхожу, меня окружают наши ребята и уже ждущие у дверей старшеклассники. «Ну как, кризис скоро? Что батька твой говорит?» Но кризиса все нет и нет, а температура у комиссара с каждым днем все выше и выше, а сил с каждым часом все меньше и меньше. Неужели точка? Иша, как сказал бы сам комиссар в таком случае. Степка Атлантида и Костя Жук после школы сами бегают в больницу, чтобы наведаться там в приемном покое, как комиссар. Но что им там могут сказать? Температура около 41, состояние бессознательное, бред. Плохо дело. Да и нет. Ночью я слышу сквозь сон телефонный звонок. И почти тут же меня окончательно будет гулкий, настойчивый стук в парадную дверь. Потом я слышу знакомый голос Степки Гаври. «Доктор, ей-богу, честное слово, я же там сам был, только меня прогнали. У него сердце вовсе уже встает. У него этот самый, сестра сказала, кризис». Слышится негромкий басок папы. «Тихо ты, перебалагуришь весь дом. Мне уже звонили, иду сейчас. Только, пожалуйста, без паники, кризис. Резкое падение температуры. А ты, Лёля, что?» Я стою, накинув одеяло, и лязгаю зубами от прохватывающего меня дрожного озноба. «Папа, я тоже с тобой. Совсем спятил? А Степка почему? И Степка твой, если сунется, велю хожатками его в 3 шеи. Вас, кажется, на консилиум не звали». Папа быстро одевается и уходит, хлопнув парадной дверью. Обескураженный Степка остается у нас. Долго идут холодные, медлительные, знобные ночные часы. Просыпается Оська. Увидя, что на моей кровати сидит Степка, Оська тоже садится на своей постели. Два кулака, Степкин и мой, показанные ему вовремя, заставляют Оську снова юркнуть под одеяло. Но я вижу, как блестит оттуда любопытный Оськин глаз. Оська не спит и слушает. «Как считаешь, сдюжит или не сдюжит?» — шепчет Степка. И мы с ним долго говорим о нашем комиссаре. Хорошим все-таки. И в школе почти все ребята теперь уже за него. Потому что он сам справедливый и стоит за справедливость. Здорово он тогда скрутил наших троглодитов. И недаром Карлыч его уважает. «Я знаю, он на фронт мечтает», — шепотом рассказывает мне Степка. «Я уж просился, заявление писал, чтобы отпустили, а его обратно отставить. Говорят, нужна советская власть и на местах, и все». «Да, если уедет, паршиво опять будет». «Ясно. Он хоть и свой, а насчет дисциплины, ой-ой-ой, держись. Если уедет...» И вдруг мы оба замолкаем, сраженные одной и той же страшной мыслью. «Где тут уедет или не уедет? Ведь сейчас, вот в эти самые минуты, может быть, там, в больнице, где наш комиссар бьется со смертью, и старые стенные часы в столовой громко и зловеще шаркают на весь дом. Да, нет, сдюжит, не сдюжит. Будто ворожат, обрывая секунды за секундой, как обрывают, гадая, лепестки ромашки. Да, нет, сдюжит, не сдюжит». Но тут щелкает ключ в английском дверном замке на парадном. Слышно, как папа снимает калоши. Мы со Степкой несемся в переднюю. Страшно спросить. А в передней темно, хоть глаз выколи, и не видно папиного лица. «Вы что это, не ложились?» «Вот народ полуношный», — гудит в темноте папа, но голос у него не сердитый, а скорее торжествующий. «Ну ладно, ладно, понимаю. В общем, думаю, справится. Сейчас спит ваш комиссар, как новорожденный. Чего и вам желаю. Марш живо на боковую. Мне через 2 часа на обход». Вот уж когда действительно «Ура, ура!» закричали тут швамбраны все. Гляделки на поправки. Комиссар поправляется. Но он еще очень слаб. Только вчера его перевезли, наконец, на квартиру в дом бывшего купца Старовойтова. И Степка Гаври ходил навещать его. Все в классе окружили Степку и слушают. Он говорит, сообщает Степка, что когда жар у него был, так все ему мерещилось насчет путешественников этих самых, А и Б, из задачки. Помните, ребята? Он говорит, прямо всех там в больнице замучил. Почему никак они не встренутся, путешественники? Все едут и едут. Как съехались, говорит, так и пошел на поправку. Это он, наверное, все про нас думал. А у него так получалось из-за температуры, солидно объясняет Зоя Бамбука. «Ясно», — соглашается Степка. «Меня к нему только на 10 минут пустили. Там сестра Милосердия у него еще дежурит из больницы. Так он только и твердит все. Как там у вас в школе? Да не безобразничаем ли мы? Да как Карлыч справляется? Да подтянулся ли Биндюк по алгебре?» Все смотрят на Биндюга. Он багровеет, пожимает своими толстыми плечами, хочет что-то, видно, сморозить, но, поглядев в глаза Степки, отворачивается. «Да», — продолжает Степка, — «давайте уж, ребята, пока что без глупистики. Ему сейчас волноваться крышка. Вот спросите у Лёльки. Доктор так сказал. Верно ведь? Давайте уж пока без всяких этих несознательностей. А то в крайнем случае можно и по шее заработать. Это я предупреждаю. Верно, Жук?» «В 2 счета», — откликается Костя Жук. «Мы что, люди или кто?» «Это надо уже последним быть, чтобы сейчас ему здоровье повредить. Ты, Биндюк, это тоже учитывай». «За собой поглядывай», — обижается Биндюк. «Сознательные». И, оттолкнув плечом стоящего возле него Лабанду, он выходит. А Степка говорит мне: «Книжку он просил какую-нибудь почитать. Я уже заходил к вам, да батюшка без тебя не дает. Дашь, я снесу». «Я сам», — говорю я. «Что же выбрать мне для комиссара?» Пока я дома роюсь в книгах, Оська сообщает мне: «А Степка просил вот эту, как ее?» забыл. Крестомонтию. Хрестоматию, удивляюсь я. Да нет, говорит Оська, морща лоб и губы. Ну, погоди, я сейчас вспомню. Ой, вспомнил, конечно. Он говорил не крестомонта, а сакрамента. Вот, теперь я знаю. Да нет такой книжки сакрамента. Так ругаются приезжающие иногда в город колонисты метаниты. Доннерветтер, сакрамента. Это что-то вроде чертовщина. Какую же книжку попросил для комиссара Степка? Степка сказал, что он граф, и есть такое ружье. Помогает мне догадываться Оська. Понял, все ясно. Не Крестомонта, не Сакрамента, а Монте-Кристо, граф Монте-Кристо. Но у меня нет такой книжки. И верный своим швамбранским вкусам, я останавливаюсь на древнегреческих мифах и на Робинзоне Крузо. Аккуратно завернув обе книжки в старую газету, я несу их комиссару. Бедно живет комиссар. Голый стол застелен газетой. На ней из-под наброшенного ватника стеганки торчит нос жестяного чайника. На потухшей печке буржуйки одиноко стынет медный солдатский котелок. На бамбуковой этажерке стопочка книг. На верхней написано «Политграмота». Только кровать у комиссара роскошная, такая широкая, хоть поперек ложись. Спинка изголовья и передок фигурные, ковровые, расписные. Прямо сани параконные, а не кровать. Должно быть, осталось от купца Старовойтова. На оставшихся шпалерах приколоты кнопками портреты Карла Маркса и Ленина. Стену над кроватью закрывает большой и смачно напечатанный плакат. На нем изображен красноармеец в шлеме-шишаке с пятиконечной звездой. Как я ни повернусь, откуда ни посмотрю, он пристально глядит с плаката прямо мне в глаза и как будто именно в меня упер указательный палец. Грозно и требовательно вопрошая: «Ты записался в добровольцы?» Так и написано крупными буквами на этом неотступно настигающем меня плакате. А я и так чувствую себя не очень уверенно. Никто меня не встретил в сенях. Больничная сестра, видно, уже ушла. И мне пришлось несколько раз постучать в дверь, пока я не услышал тихий, почти незнакомый голос комиссара. «Заходите!» Комиссар непривычно острижен. Он так ужасно исхудал, что слишком широкий ему ворот бязевой рубашки сползает с костлявого плеча. Комиссар улыбается мне слабой какой-то виноватой улыбкой. «Здоров! Вот, все доктора ходили, а теперь уже докторята заявляются. Знать, ша. Похворал и точка. Ну как вы там, крокодилы?» Он принимается расспрашивать меня про школу. Потом я читаю ему вслух о подвигах Геракла. Я стараюсь читать с выражением и сам незаметно вхожу в раж. Когда Геракл отхватывает одну башку за другой у девятиглавой лернийской гидры. Я нарочно выбрал именно этот второй подвиг Геракла, потому что не раз слышал на митингах о лютой многоголовой гидре контрреволюции. И вот я читаю о том, как герой победил это яростное чудовище, истекающее черной ядовитой кровью. Комиссар спит. Он, наверное, уже давно заснул.